Глава пятая. Мари. Нет, мне точно нельзя больше пить. Каждый раз после того, как я пригублю хотя бы бокальчик, случается много странного и по большей части горячего. Голова гудит, но я все не решаюсь открыть глаза, чтобы убедиться, что все хорошо. Мы ведь правда просто выпили накануне. Я ничего не разнесла и не наговорила лишнего. Руки не распускала? Господи, пусть все будет хорошо. Прислушиваюсь. Вроде бы тишина. Я лежу в постели. Тоже плюс. Было бы странно, проснись я в лесу, но такое тоже не исключалось. По ощущениям я цела. Главная боль не в счет. Ладно, была не была. Да и что может случиться? Контакт с парнями я, кажется, установила. Рассказала о себе, ничего секретного не выдала. Братья сами упомянули про досье на меня, так что они и так в курсе всего. А приятная беседа все же сближает. Да им действительно было интересно слушать меня, я видела это по их глазам. Правда, видно, я уснула на диване, и меня заботливо перенесли в кровать. Или я по-прежнему внизу? Раз, два... Я открываю глаза и тут же их закрываю. Нет, ну не могла я такого забыть, да и как так? Опять открываю глаза, которые скользят вверх и вниз по обнаженному телу Макса, спящего на соседней подушке. Медленно приподнимаю края одеяла и смотрю на себя. Фух, я в белье. Стоп. Но я ведь не раздевалась. Хочу обдумать еще одну мысль, но тут на талию ложится большая рука, а со спины прижимается горячее тело. Нет, ну не могло мне так не повести. Поворачиваю голову и вижу Леву, который, слава богам, все же в трусах. Но какого он делает в моей постели? Если Яр узнает, точно меня прибьет. «Я просто ему ничего не скажу, и он не узнает», — шепчу, приподнимая руку близнеца, но она как приклеенная. Я даже не в состоянии ее сдвинуть. «Мари, давай еще поспим. Рано», — бурчит Лев и еще сильнее прижимает к себе, нагло зарываясь в мои волосы и довольно вздыхая. «Кажется, вчера перепила не только я». «Это он сейчас нежничает?» «Вы спите, а я пойду». Говорю, разворачиваясь в его руках, и натыкаюсь на голубые глаза, которые смотрят не сонно, а очень пристально. «Куда ты собралась без нас?» «В душ! Или мне уже и это нельзя?» Закипаю, так как мне не нравится, что происходит. Зря я вчера хотела наладить контакт, только время потеряла. Уже хочу выдать еще одну колкость, как мужчина шустро встает с кровати и подает мне руку. «Пойдем. Я провожу до комнаты, но дальше сама. Хотя, если ты хочешь, чтобы я почесал спинку, даже не мечтай. Рычу, но руку принимаю. Ходить все еще тяжело. Но только я начинаю отползать, как меня хватают за талию другие руки». «Куда бежим?» — сонно спрашивает Макс, приподнимаясь и осматривая нас. «В душ!» «Супер, я с тобой». «Ну, конечно. В следующей жизни». «Отпусти!» Руки тут же разжимаются, и Макс довольно устраивается на подушках, демонстрируя себя. Быстро отворачиваюсь, но все равно успеваю заметить, что мужчина хорош, даже очень. А еще он возбужден. У нас точно ничего не было. «Он всегда голый спит?» Спрашиваю Леню, который помогает мне встать. «Бывает. Ты привыкнешь». «Это что еще за намеки? Не собираюсь я ни к чему привыкать. Парни, нам нужно поговорить серьезно. Но сперва я искупаюсь». «Может, тебе спи...» «Ты опоздал, и нет, я сама», — говорю, захлопывая дверь перед довольными братьями. «Нет, я точно так с ума сойду. Это что они удумали?» Моюсь я намеренно долго, после чего еще прилично стою под струями воды, переваривая все происходящее. Нетрудно догадаться, что парни перешли к решительным действиям. Но почему? Мы ведь чуть ли не рычали друг на друга последний месяц, а тут нежности. Или дело в моей вчерашней истории. Но я ничего такого не сказала. Подробности упустила, интимные тем более. Вот где Светик, когда она так нужна? Возможно, подруга смогла бы посоветовать, как быть, но, увы. Вспоминаю, что свадьба подруги должна была состояться дней 10 назад. Небось, она уже в свадебном путешествии, а я тут застрял. Хотя, если эти близнецы тянутся ко мне, возможно, мне стоит попробовать уговорить их на звонок. Мои друзья ведь так и не знают, как я и что случилось. Но, думаю, все карты скоро раскроются. Макс говорит, дело будет громким, но моих мужей это не коснется. А я не расскажу ничего такого, чтобы могло сыграть против них. Наоборот, приму удар на себя, представ аферисткой, которая мстила и всех использовала. Яр точно меня прибьет. Выйдя из душа, замираю около огромного зеркала в пол. Таких в больнице не было. Большое, высокое, с подсветкой. В нем четко виден каждый нюанс. Рассматриваю себя и морщусь. С момента аварии прошло не так мало времени, но и немного, чтобы скрыть все следы. Некоторые раны еще заживают, хоть швы и сняли. Про свой плоский и ранее привлекательный животик молчу. Взгляд скользит по ногам, рукам, плечам, лицу. Меня словно засунули в блендер и выплюнули. Часть волос сбрита, так как пришлось накладывать швы на голове. Добавим хромоту, и я прямо мечта, не женщина. Смотрю в отражение и понимаю, что плачу. Соленые слезы скатываются одна за другой. «Мари, ты там что, утонула?» «Я захожу», — кричит Лев и открывает дверь, на которой даже нет замка. «Интересно, так и было, или они подготовились?» Но я не обращаю на мужчину внимания, продолжая изучать свои увечья. «Мари!» — неожиданно испуганно зовет он, вставая за мной, и тоже смотрит на отражение. «Меня не смущает, что я нагая. Я ведь такая». «Скажи, что ты видишь?» Прошу, переводя взгляд на зеркало в ожидании увидеть насмешку или отвращение. Но Лев смотрит только в мои глаза. Девушку с тяжелой судьбой. Странно. Ведь я вижу кусок мяса, который становится все страшнее. Как думаешь, сколько я продержусь? Что я должна еще испытать, чтобы моя жизнь наладилась? Пули были, пожар тоже. Я умирала и воскресала. Жертвовала собой ради других. Слушала насмешки, читала бред в интернете. Моя мечта о браке превратилась в какой-то сериал, в котором я пытаюсь выжить. Мария, мне жаль. Как думаешь, Яр сильно расстроится, увидев меня такую перекошенную, порезанную и сшитую по новой? Шепчу и пытаюсь представить лицо мужчины, который запал в сердце. Но не вижу его. Все же мы были знакомы слишком мало. Однако мне хочется верить, что он примет меня. Если он тебя любит, то... Хотя, Мари, ты ведь знаешь, что он публичный человек. За ним пристально следят и обсуждают все, начиная с того, что он носит и где ест, и заканчивая личной жизнью. А тут ты. Думаешь, он бросит меня? Спрашиваю, разворачиваясь, и хочу увидеть правду. Не услышать. А именно прочитать его мнение во взгляде. То, что Лев не лжет, я поняла давно. Он человек слова. Мужчина делает шаг в сторону и, взяв полотенце, протягивает его мне. Я бы не бросил, а за него ответить не могу. Это ведь ты была его жена, подумай. Устала думать. Хочу спросить у него. Скажи, я могу ему позвонить или встретиться? Сжимаю полотенце так сильно, что костяшки белеют. Я должна знать, что меня все еще любят и ждут. То бремя, что лежит на душе, давит, и мне элементарно нужна поддержка. Через 2 дня будет первое слушание, и мы поедем в город. Я посмотрю, что можно устроить. Судов будет несколько? Мы постараемся сделать все как можно быстрее. Доказательства уже есть. Эдуарда нужно только додавить. Лев так зло сжимает руки, что я понимаю, что дело тут нечисто. У этой парочки есть свой интерес. Но они по какой-то причине не могут наказать гада. Вот и нашли меня. Хочу ли я знать правду? Возможно. Но я поняла одну простую вещь. В личном белье лучше не копаться. Когда все закончится, мы разойдемся в разные стороны, и все. Я попробую как-то выжить, а парни получат свои звездочки за громкое дело. А оно будет именно таким, ведь помимо Эдуарда полетят и другие головы. Всплывут все, кто с ним связан. Все поставки и отмывание денег, незаконные продажи. И не только оружие, но и живого товара. Покушение. Когда я узнала подробности, то сама дала себе слово посадить гада, чтобы хоть на одно ничтожество в этом мире стало меньше. Ведь, возможно, упрятав его за решетку, я спасу много жизней. Не только друзей, но и тех, кого заказали или кого похитили. Хорошо. Теперь я могу одеться? Прикрываюсь полотенцем и, повернув голову, смотрю на свою разукрашенную спину. Прощайте, открытые платья и топики. Здравствуйте, туники и блузки. Конечно. И, кстати, ты шикарно выглядишь. Вруша. Усмехаюсь, закутываясь в полотенце. В человеке важна не только внешность, но и душа. А у тебя, Мария, она яркая и большая. Если он хочет так подбодрить меня, то зря. Увы. Смотря на себя в отражении, души я не вижу, лишь израненное тело. Лев усмехается, а потом, глядя мне в глаза, стягивает свою рубашку, в которую успел одеться. Откидывает ее в сторону и подходит ближе, чтобы я смогла рассмотреть многочисленные отметины на его теле. Дырки от пуль, следы от ударов ножом, местами видны кривые рваные раны. Прости, я не смогу тебя успокоить и сказать, что все пройдет. Нет, это останется. Если не на теле, то в душе уж точно. Но это мой опыт, моя история. Каждая такая отметина говорит о спасенных людях. И это не драки в барах или что-то подобное. Все ранения получены в бою. Теперь мне даже стыдно, что я получила свои раны в аварии. Увы, но я никого не спасла. Ошибаешься. Ты спасала Яра, Илью. Сбежала и не осталась с друзьями, так как боялась, что и они пострадают. Ты не сдалась и выжила, хотя была на волосок от смерти. Мари, твое сердце дважды останавливалось. Помнишь? Конечно, не помню. Но я прочитала это в истории болезни. Меня дважды достали с того света. Или я вернулась сама. Думаешь, я выжила, чтобы вам помочь? Почему нам? Ты многих спасешь, а тело заживет. Кстати, если тебя смущают шрамы, пластическую хирургию еще не отменяли. Обещаю все оплатить. Улыбается и протягивает руку. Я разорю тебя. Это того стоит. А теперь пошли поедим, а то Макс все за нас слопает и придется шастать по лесу и искать грибы, чтобы подкрепиться. Ну уж нет. Но сперва я оденусь. Не в полотенце же спускаться. Хорошо. Я принесу твой чемодан. Как оденешься, приходи на кухню. Только поторопись. Лев быстро выполняет обещание и уходит. А я, присев на корточки, раскрываю чемодан и замираю от неожиданности. Прибью гада. Здесь вообще есть хоть что-то приличное, а не кружевное?